В общем, автор научной работы довольно прозрачно намекал, что были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Но вот причины такой деградации магов не называл. Может, и сам не знал, а может быть, в папку результативную часть специально не положили. Еще этот неизвестный аналитик утверждал, что кроме ослабления дара наблюдается и тенденция к потере контроля над оным у носителей при сохранении потенциала. Но это не ново было. Про предрасположенность к душевным заболеваниям у одаренных мне еще Снегирев рассказывал. Новостью для меня стало то, что у Ватикана, оказывается, есть специальное подразделение, которое следит за такими буйными магами и по мере необходимости отстреливает их. Ведьмаками, модумными боеприпасами или ищейками, в зависимости от сложности случая. Заботятся о мире, в котором живут. Гринпис, блин, в рясах. В общем, чтиво вышло увлекательным, я с большим удовольствием провел несколько часов, почти не отвлекаясь на еду и питье. Правда, для меня осталось загадкой, зачем его показывают мне? Точнее, зачем было похищать меня и тащить не весь куда, чтобы это показать? Есть, знаете ли, более простые способы доведения информации. Могли бы на электронку отправить, сверстали бы в красивенькую презентацию, да и послали. Когда вернулся тень и поставил на паузу Баха, я этот вопрос и задал. «Это хорошо, что у вас появились вопросы, Игорь. Мы рассчитывали вызвать у вас интерес. Теперь можно перейти к беседе». «Давно пора, а то вторые сутки в загадочности маринуете». Я подавил желание спросить у видящего про свою команду. «Он же только меня похитил, я надеюсь. Остальным вреда не причинили?» Но задавать такой вопрос в моем положении было совершенно не с руки. Беспокойство о друзьях против меня бы и использовали. «Сейчас вам принесут ужин, после чего я провожу вас к кардиналу». «Это который Франко или Петро?» Блеснул я осведомленностью. «Ни тот, ни другой», — не удивился тень. «Но вы с ним все же знакомы. Точнее, вчера познакомились». «Тот старикан-кардинал? Господи, да сколько же фракций внутри этого долбанного Ватикана? Не церковь, а змеиное гнездо!» «Старикана зовут отец Доминик. Он глава Ордена Псов Господних и хранитель ключей. Так что проявите почтительность», — без угрозы ответил тень. «Хранитель ключей от чего?» — хотел спросить я, но решил пока не выделываться. «Буду паинькой, Альдо. Тащите уже ужин». И вновь никакой реакции на мое наглое поведение. Только снисходительная ухмылочка и кивок. Видать, сильно я им нужен, если мне все с рук сходит. Что они хотят предложить? Сотрудничество? Работать на них? Но они же не идиоты. Должны понимать, что силой сломать меня не выйдет. Не в том смысле, что я такой крутой. Просто сломанный пророк-то им. Зачем? Наскоро проглотив ужин, свеклу с черносливом и куриной грудкой, я отправился на разговор к кардиналу. Идти пришлось долго, узкими и полутемными коридорами, в которых со всех сторон давил серый, грубо обработанный камень. Из чего я сделал вывод, что узилище мое расположено в монастыре или средневековом замке, и что, скорее всего, я где-то в Европе. Не так я себе представлял отпуск в Праге. Не так. Возможно, меня специально водили кругами, поскольку именно в тот момент, когда я перестал считать повороты и понял, что сам никогда не найду выхода из этого лабиринта, тень остановился перед неприметной дверью и негромко постучал, после чего, не дожидаясь ответа, открыл ее и впустил меня внутрь. Я на миг замер на пороге, оглядывая непредставительное обиталище католического кардинала. Вряд ли эта келья была его жилищем, да и на кабинет она не тянула. Скорее такая попиская переговорная. Квадрат 3 на 3 метра, узкое окошко метров в двух от пола и две широкие лавки, расположенные друг против друга. На одной из них, в скромной черной рясе, сидел давешний старикан, глядя на меня с доброй улыбкой серийного убийцы. В прошлую нашу встречу мне не удалось его рассмотреть из-за скудности освещения, так что сейчас я исправил эту недоработку. Но дало это мне мало. Обычное лицо старого мужчины из тех, которые забываются почти сразу. Морщины, дряблая кожа, седина — все как положено в общем. И глаза, скорее серые, чем голубые, были совершенно обычными, никакой тебе скрытой силы и фанатичного блеска. В общем, не впечатлил меня, кардинал. «Прошу садиться, Игорь». Широкая ладонь с короткими пальцами указала мне на лавку против него. «Нас ждет долгий разговор. Альдо, будь рядом». Тень кивнул и остался в коридоре, аккуратно прикрыв дверь снаружи. Я уселся на лавку и закинул ногу на ногу, сразу же решив, что сперва, в качестве прощупывания собеседника, стоит немного подерзить. «Ну что, падре, жгите!»